наша жизнь, как свеча на столе. На ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлее короче дорога, чем мы ярче горим на земле, тем светлее короче дорога. Не летят, как урос лепестки, что в конце осыпаются летом, но полетами Богу они никогда не жалейте об этом, но полетами Богу они никогда не жалейте об этом. За годом проносится год, смотрено Господом прежде, принести бы к Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды, принести бы к Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы к небесному граду. Ждет нас вечная жизнь впереди, скитанья земле и награда. Ждет нас вечная жизнь впереди, за скитанья земле и награда. Наша жизнь, как свеча,